Глава 15. Весь оставшийся вечер, пока люди Бернара разгружали телеги с древесиной, я копал. Закончил работать спустя несколько часов, после того, как работники плотника ушли. Был уже поздний вечер, и солнце давно скрылось, уступив свои владения луне. «Хорошо сегодня поработали, верно?» — произнес я, усаживаясь на траву рядом со своими питомцами. «И о чудо!» Они не стали прыгать и мельтешить вокруг меня, облизывать и требовать ласки. Видя, что я изрядно умотан, они просто легли рядом со мной. Я невольно улыбнулся и погладил каждого из них. «Какие же вы молодцы!» — произнес я и откинулся назад, кладя голову на мощное тело мрака и сразу же чувствуя, как бьется его сердце. А еще я ощутил тепло, исходящее от него самого и брата с сестрой, которые сразу же устроились рядом, свернувшись калачками. Я посмотрел на звездное небо и улыбнулся. Красота. Это чувство спокойствия, безмятежности и гармонии. Как же давно я хотел их испытать. Не знаю, сколько времени так пролежал, но всему рано или поздно приходит конец. Вьюга вдруг вздрогнула, а затем резко вскочила. Странно, чего это с ней? Подумал я так, как мое чувство опасности молчало. Я сел и посмотрел на свою белоснежную принцессу. А затем она просто куда-то рванула. Да что с ней случилось? Я тоже поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Никого. А тем временем сестра Мрака и Лаки успела убежать так далеко, что догонять ее было бесполезно. Да и уж если говорить совсем на чистоту, я бы не смог за ней угнаться, даже если бы мы рванули одновременно. «И чего это с вашей сестрой?» — обратился я к ее братьям. Но те лишь виновато опустили головы, будто бы чувствуя за собой вину. Вернулась белоснежная принцесса спустя несколько минут, причем не с пустыми руками. «А это что такое у тебя?» — удивленно произнес я, глядя на пасть вьюги. «А, так это же заяц!» Сразу же понял я, и мои губы расплылись в довольной улыбке. «Какая же ты молодец!» Я присел на одно колено и взял морду вьюги в руки. «Умница, девочка!» Я потрепал ее по загривку, и она разжала челюсть. Заяц упал на траву. «Хм, и что же мне с ним делать? С одной стороны, это добыча вьюги, и следовало бы как-то поощрить ее за то, что она добыла этого ушастика. С другой стороны, у пушистого трио уже была еда. Плюс я не хотел обделить вниманием и ее братьев. Идемте есть. Я решил оставить решение этого вопроса на завтра. За день с тушкой ничего не произойдет, а утром решу, что делать с этим зайцем». Надо только где-нибудь его повесить, на всякий случай, а то мало ли. И желательно в доме. Как раз еду питомцам захвачу. Зайдя домой, я взял ведро, которое принес Осрик, и опустил палец в жижу, которая источала не самый приятный запах. Мана к вечеру восстановилась, поэтому я смог воспользоваться насыщением жизни, вот только не в полную силу. Как я уже давно успел заметить, мясо почему-то очень плохо насыщалось энергией жизни, поэтому влить в поздний ужин барбосов много маны у меня не получилось. Ладно, завтра снова буду завтракать овощами, подумал я, когда накормил питомцев. Но прежде чем спать, решил посетить курятник. Я уже кормил цыплят утром, но подумал, что неплохо было бы оставить им еды на ночь. Так как семян тыквы у меня не было, а куриц я хотел вырастить как можно скорее, чтобы уже начать получать с них яйца, решил пожертвовать частью тыквенных семечек, в которых содержалось очень много маны жизни. «Держите!» Я кинул цыплятам-подросткам горсть семян и закрыл курятник. «А вот теперь можно и спать ложиться». Попрощавшись с пушистым трио, отправился на боковую. И стоило мне только лечь на лежак и закрыть глаза, как усталость, которая накопилась за день, дала о себе знать, и я сразу же провалился в глубокий сон. На следующее утро встал бодрым и свежим, как огурчик. Погода стояла просто чудесная, поэтому, выйдя на улицу и подставляя лицо утреннему солнцу, которое только-только начало подниматься на горизонте, я улыбнулся. Вьюга, Мрак и Лаки были тут как тут и встречали меня возле двери. «Вы что, стали еще больше? Или мне это просто кажется?» — спросил их и, разумеется, не получил от питомцев никакого ответа. «Ладно, идемте купаться», — произнес я, после чего по привычке собрался было взять с собой ведра, но Лаки и Мрак меня опередили. Хе, усмехнулся я, наблюдая за питомцами, которые поражали своими умственными способностями и спокойно действовали без моих команд и приказов. Но тогда побежали. Я резко рванул с места, и они среагировали моментально. Им хватило лишь короткого мига, чтобы ринуться вслед за мной, и вскоре мы уже были у воды. А эта пробежка далась мне гораздо легче, чем думал. Немного удивился я, когда стоял у прохладной воды без какой-либо одышки. В этот раз, к слову, в воду первыми зашли белоснежная принцесса и ее братья. Вот уж не ожидал. Улыбнулся я и, стянув с себя одежду, тоже вошел в воду. Как же хорошо с утра принять освежающие водные процедуры. Подумал я, как вдруг снова почувствовал на себе уже знакомый взгляд. Странно. Вчера ли снова гостя тут не было? А сегодня вернулся? Я посмотрел на вьюгу. Она вела себя как обычно, а это означало, что она не почувствовала никакой угрозы. И тут я задумался. Является ли то, что наблюдает за мной, вообще угрозой? Представляет ли незваный гость для меня опасность? Может, мое чувство опасности слишком обострилось за все те тысячелетия, что я провел в бесконечных сражениях с владыкой демонов? Или моя паранойя достигла таких высот, что мне мерещится опасность отовсюду? Я тяжело вздохнул. Возможно, так оно и было, но в то же время не мог не доверять своим инстинктам. «Ладно, возвращаемся». Я первым вышел на берег, а пушистое трио последовало за мной. При этом Мрак и Лаки не забыли перед этим зачерпнуть в ведра воды. Забавно все же это выглядело. И я невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как братья вьюги идут за мной и тащат в зубах ведра. В этот раз я не стал спешить и решил пройтись вместе с ними. Благо, особо важных дел у меня на сегодня запланировано не было. Далее все начало развиваться уже по привычному сценарию. Оказавшись рядом с жилищем, я напитал воду маной жизни, после чего полил ей урожай, который уже хорошо так взошел. Через пару-тройку дней его уже можно собирать по новой. Другой половине огорода магической воды, как это было и раньше, не досталось, поэтому овощи только-только начали всходить. И это было замечательно. Ведь как только я соберу второй урожай, вода, насыщенная магией, будет доставаться уже им. Так я и собирался чередовать поливку, пока мой магический запас не увеличится настолько, чтобы его хватало на весь огород. При этом понимал, что такое в принципе невозможно, так как я собирался расширять свои земли, вскапывая все новые и новые участки вокруг дома, в то время как запас магической энергии не мог расти так быстро. Во всяком случае, не в моем текущем состоянии. Пока думал обо всем этом, я быстро полил сначала одну часть огорода, а затем, когда Мрак и Лаки сбегали за водой еще, вторую. Наступило время завтрака. И сытным он оказался только для моих питомцев, так как у меня еды практически не осталось. Пироги были съедены вчера, а та еда, что принес мне ранее Финн, уже подходила к концу. Оставалась еще тыква, но я ее собирался скормить пушистому трио и цыплятам. И тут я вспомнил про зайца. «Точно! Из него же можно сварить рагу!» — осенило меня. «Если поделюсь с вьюгой и ее братьями, будет все честно». Благодаря огниву костер получилось разжечь гораздо быстрее, чем я делал это прежде. Пока огонь разгорался, занялся вчерашним подарком белоснежной принцессы. Я срезал зайца с веревки, на которую вчера его повесил, после чего вышел наружу и с помощью ножа быстро разделал его тушку, благо делом это было для меня привычным. Шкурку тоже решил не выбрасывать, в хозяйстве все может пригодиться. «Держите!» Я поровну разделил внутренности зайца между вьюгой, мраком и лаки, после чего быстро порезал мясо зайца на небольшие куски. «Так, мясо готово, теперь овощи. Для рагу я взял целую луковицу, а также отрезал от тыквы небольшой кусок мякоти, так как оставшаяся часть должна была пойти на корм собакам из-за большого содержания магической энергии в ней. Ну вот, собственно, и все. Как говорится, чем богаты, тем и рады». Я быстро порезал овощи и закинул их в кастрюлю. «Да, теперь мне больше не придется готовить на полотне лопаты, так как у меня был набор настоящей посуды». Закинув овощи на сковородку, которую заранее разогрел на огне, я налил в нее немного воды, чтобы овощи не пригорели, и начал их тушить. Через какое-то время закинул в сковороду и мясо зайца и залил еще водой. Без специй, конечно, рагу должно получиться пресным и сладковатым из-за тыквы, но что поделать, все равно должно быть вкусно. А пока все готовилось, я решил покормить пушистое трио. Еда, принесенная вчера Бернаром, еще осталась, поэтому я поставил ведерко с ней к огню, после чего покрошил туда тыкву и дождался, когда мясное месиво подогреется. Пока занимался всем этим, мое рагу плавно начало приближаться к готовности. В итоге обедать я решил вместе с Мраком, Вьюгой и Лаки. Вкусно! Была первая мысль, когда я попробовал нежнейшее мясо зайца, которое было скорее зажаренное, нежели тушеное. Ну да ладно, все равно очень вкусно. В следующий раз сделаю все как надо, в котелке. Я посмотрел на собак. Они вовсю уплетали еду Бернара с моими небольшими доработками, и я не стал от них отставать. Так, это им на вечер, решил я, оставив большую часть заячьей жарёхи питомцам. Все же этот завтрак был заслугой Вьюги. Без нее мне бы пришлось довольствоваться тем немногим, что у меня осталось. На том и порешил. Ну что, за работу? Я посмотрел на пушистое трио, и питомцы радостно завиляли хвостами. Вчера я почти закончил с погребом, но вдруг осознал одну простую вещь. Не слишком ли огромным его сделал? Яма, которую я выкопал, была чуть ли не с меня ростом, и у меня сложилось такое впечатление, что для того, чтобы сделать все по-хорошему, материалов Бернара может и не хватить. Но не закапывать же все обратно. Я подошел к яме и посмотрел вниз. Упадешь в такую, и костей не соберешь, подумал я и ловко спрыгнул вниз. А еще я понял, что если и делать погреб в хлеву, то придется как следует позаботиться о потолке. Не хватало еще, чтобы нечистоты от моих поросей попадали на то, что я буду хранить в погребе. И тут задумался над тем, целесообразно ли его вообще делать в хлеву. Но яма-то под него уже выкопана. А может, все переиграть? Вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Раньше я часто видел, что животных содержали в землянках. Так скоту и зимой было теплее. А что, неплохая идея. Но тогда где делать погреб? И выбор у меня был невелик. Я посмотрел на свою халупу и покачал головой. Такой дом, что у меня был, легче снести и построить новый, чем переделывать старый. Даже курятник, который стоял рядом, выглядел намного добротнее. Хотя это неудивительно, учитывая, что построен он был из хороших материалов. Может, жить в хлеву вместе со свиньями? Вдруг пришла мне в голову интересная идея. А что? Это будет землянка, и внутри наверняка тепло держаться будет очень долго. И я действительно задумался над этим решением. В принципе, если вдруг найду в себе сил дать и поросятам имена, то они станут такими же умными, как и собаки. Неплохие соседи, однако. Ладно, махнул рукой и решил не делать погреб в хлеву. Лучше сделаю его вообще отдельно. За домом, например. Если его, конечно, можно так назвать. На том и порешил. И я уже даже хотел начать копать, когда заметил, что со стороны деревни в мою сторону идут несколько фигур. Две из них я знал. Это был Бернар и его сын. Остальные же были работниками плотника. Я довольно улыбнулся, так как понимал, что сейчас начнется строительство хлева, а значит, когда они закончат, смогу выращивать свиней, которых отдаст мне Финн. «Ива, доброе утро!» — поздоровался со мной Бернар, когда увидел меня. «Привет!» — скромно произнес Осрик, который почему-то выглядел очень расстроенным. «Доброе утро!» — ответил я, и каждому из них пожал руку. Забавно, подумал я, когда, обменявшись рукопожатием с Осриком, он аж воспрял духом. Видимо, обрадовался, что ему пожали руку, как взрослому. Я, в общем, решил не делать погреб под хлевом. Сразу же перешел я к делу. И Бернар улыбнулся. «Хе-хе, одинаково мыслим», — крякнул он. «Я тоже вчера посидел, обмозговал и понял, почему у меня стоит хлев, а погреба под ним нет», — добавил он. «Гав, испражнение». Хотел было закончить я за него, но слова мы подобрали немного разные. «В общем-то, да», кивнул Бернар. «Эти самые», — добавил он и задумался. «В любом случае лучше сделать тебе хлев-землянку. Так и материалов уйдет меньше, да и теплее скотине зимой будет», — озвучил он мои мысли. Я также подумал, а погреб сделаю за домом. «Хорошее решение», — произнес Бернар. «Ладно, надо приниматься за работу». Он потер руки, после чего посмотрел на своего сына. «Делаешь все, что тебе скажет Иво». «Ладно», нехотя протянул тот. «Все, я пошел. Ты, когда мы перерыв в обед будем делать, к нам заходи. У меня жена нам поесть приготовила на всех. Будет вкусно. Хорошо?» — спросил Бернар, и я кивнул. «Отлично!» Он махнул рукой и пошел заниматься моим хлевом. Я же, в свою очередь, посмотрел на Осрика. «Ну что, идем?» «Идем», — невесело ответил он. «Чего сегодня будем делать?» «Копать», — ответил я и улыбнулся, видя, как мой юный собеседник меняется в лице. «Что, опять?» — грустно спросил Осрик, в голосе которого уже не звучало надежды на отрицательный ответ. «Не опять, а снова», — произнес я и подтолкнул его в спину. «Идем, будет весело», — жизнерадостно добавил я. «Ага, конечно», — буркнул он в ответ, но все равно пошел в сторону моего жилища. Что ж, еще один новый день в новом мире сулил быть веселым, а главное — плодотворным.